Глава 16, часть 3. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов, как нас учили, особыми умственными способностями не отличался. Не будем спорить. Но над Павловым была управа. Над ним стоял вышестоящий штаб. И это был не какой-нибудь, а генеральный штаб рабочей крестьянской Красной армии. Во главе этого штаба величайший полководец всех времен и народов генерал армии Жуков. Позвольте полюбопытствовать, куда смотрел генеральный штаб, о чем думал его гениальный начальник. Накануне войны и на первом ее этапе руководство тылом осуществляли общевойсковые штабы. Цитата. На начальников штабов возлагалась персональная ответственность за организацию и работу тыла по всестороннему обеспечению войск при ведении боевых действий. В составе Генерального штаба Красной армии имелось управление устройства тыла и снабжения. Под устройством тыла понималось назначение тыловых районов, размещение тыловых частей и учреждений, подготовка и использование путей сообщения. Литературный источник. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Под общей редакцией генерала армии Куркоткина. 1977 год, страница 46. Тыл Красной армии включал службы снабжения и обеспечения, автобронетанковую, артиллерийскую, инженерную, противохимические защиты, связи, интендантскую, продовольственно-фуражную, вещевую и обозно-хозяйственную, горюче-смазочных материалов, санитарную, ветеринарную и финансовую. За организацию и работу этих служб тыла несли ответственность начальники штабов батальонов, полков, бригад, дивизий, корпусов, армий, военных округов и фронтов. На самом верху пирамиду ответственности венчал начальник генерального штаба. Инструкции и наставления того времени подчеркивали, что это ответственность персональная. За тыл Западного военного округа во время войны Западного фронта нес персональную ответственность начальник штаба округа генерал-майор Климовских. Это он назначал районы для тыловых частей, подчиненных округу, в том числе и за расположение окружного военного госпиталя в Брестской крепости. А за весь тыл Красной армии, в том числе и за тыл Западного особого военного округа, персонально отвечал начальник генерального штаба генерал армии Жуков. Работа вышестоящего начальника – заключается в том, чтобы работу подчиненных контролировать и направлять. И если подчиненные творят глупости, то старший обязан на промахи указать и потребовать устранения. Высказываю мнение, и можете не соглашаться, можете опровергать. Сдается мне, что перед войной центральный госпиталь будущего Западного фронта на берегу пограничной реки развернули только потому, что было решено границу слегка отодвинуть. Причем в обозримом будущем, если готовилось нападение на Германию, то лучшего места для главного госпиталя Западного фронта не найти. Москва, Смоленск, Минск, Баранович, Брест, Варшава, Берлин – это главное стратегическое направление войны. Это центральная ось. Это главная магистраль. По ней будет идти основной поток грузов в действующую армию. По ней же в обратном направлении поток пленных и раненых. Именно на этой магистрали, именно в Бресте, на самой границе, на самом краешке советской земли и следовало ставить самый лучший госпиталь Западного фронта. За государственной границей, вслед стремительно уходящим вперед войскам, пойдут подвижные госпитали, а тут стационарный, развернутый уже в мирное время. Если нужна срочная и очень сложная операция, так, чтобы не вести до Минска, Смоленска и Москвы. Если же отрицать агрессивные намерения и замыслы командования Красной армии, тогда не только генерал-майора Климовских, но и генерала армии Жукова следует считать кретинами и преступниками.